то время, когда происходили эти события в соседней земле, Великий Новгород обуреваем был разными бедствиями и смутами. Часто случались там пожары, но особенно опустошителен был пожар в июне 1340 года. Он начался с улицы Разважи в Неревском конце и истребил значительную часть Софийской стороны. Сильный вихрь перебросил пламя через Волхов на торговую сторону, причем сгорел большой Волховский мост. Много домов и церквей погорело и в Славянском конце. Население спешило выносить свое имущество в поле или на огороды, а также на лодки и учаны, но огонь перебрасывало так далеко, что не спаслось и это вынесенное имущество. А чего не пожрало пламя, то было разграблено злыми людьми, которые, пользуясь смятением, не только захватывали всякие товары и вещи, но и убивали тех, кто стерег эти вещи и сопротивлялся грабителям. Последние не щадили и самих храмов. Известно, что богатые граждане имели тогда обыкновение ставить на сохранение лучшее свое имущество в кладовые при каменных церквах. Злые люди грабили это имущество вместе с дорогою церковной утварью, причем убили несколько церковных сторожей. Едва город начал потом оправляться и вновь обстраиваться, как летом 1342 года произошел новый большой пожар. Напуганное население после того некоторое время боялось оставаться в городе. Множество народа жило в полях или в лодках, а лихие люди опять пользовались смятением и грабили. Только усилиями владыки Василия удалось восстановить спокойствие. Он собрал игумнов и священников, учредил пост, крестовые ходы, молебны. Мало-помалу народ воротился в город и снова принялся возобновлять погоревшие жилища. Но осенью того же года поднялась сильная смута, вызванная вечным соперничеством богатых семей из-за высокого и прибыльного посадничьего сана. В октябре умер посадник Варфоломей Юрьевич. Его погребли в отцовском гробе в церкви сорока мучеников, что в Неревском конце. Погребение совершал сам владыка Василий с игумнами и священниками. После него остались сыновья Лука и Матвей. Боярская партия дала посадничество Федору Даниловичу, очевидно, члену другой знатной семьи, неприязненной Варфоломеевичем. Тогда Лука собрал толпу повольников из разных оборванцев и беглых холопов и без согласия властей, без владычьего благословения отправился в Заволочье, где, вероятно, его семья имела большие поземельные владения. Он поставил себе укрепленный городок Орелец на Двине, около впадения в нее Ямцы, усилил свою вольницу соседними ямчанами и начал грабить двинские погосты, по-видимому, не разбирая новгородские поселения от туземной чуди. А сын его Аницифор отсюда отправился воевать берега Ваги, большого левого притока Двины. Заволочане, подвергшиеся грабежу и обидам от повольников, воспользовались разделением их сил и убили Луку, когда он однажды с 200 человек выехал из Орельца на грабеж. Едва весть о том дошла до Новгорода, как чернь, приверженная к семье Варфоломея, восстала на посадника, обвиняя его в том, что он тайком послал подговорить заволочан на убиение Луки. Чернь разграбила дома и подгородные села, принадлежавшие семье посадника Федора Даниловича, а сам он с братом Андреем успел спастись бегством в крепость Копорье. Сын Луки Аницифор, воротясь в Новгород, бил челом народному вечу на Федора и Андрея, будто они действительно подослали людей на убиение его отца. Владыка послал Юрьевского архимандрита Иосифа с некоторыми боярами в Копорье за посадником и его братом. Те приехали в Новгород и клялись, что не думали подсылать убийц. Народ тотчас разделился на две стороны. Аницифор Лукинич и дядя его Матвей Варфоломеевич собрали своих сторонников на мятежные вечи у Святой Софии, а Федор и Андрей Даниловичи созвали большое вече на Ярославлем дворе. Архиепископ, очевидно мироваливший семье Варфоломеевичей, отправился с какими-то требованиями от них на большое вече. Но мятежники, не дождавшись его возвращения, ударили на Ярослава в двор, однако были побиты. Матвея захватили и посадили в церковь под стражу, а Аницифор успел убежать. Это было поутру. А по обеде уже весь город вооружился. Торговая сторона за Федора, Софийская за Ницифора. Едва владыке Василию и великокняжескому наместнику Борису удалось помирить обе стороны и утишить восстание. Но борьба партий продолжалась. После того мы видим в Новгороде частую смену посадников. В их числе встречаем Астафия Дворянинцева, а потом помянутых Матфея Варфоломеевича и Аницифора Лукинича, и снова Федора Даниловича. Эта борьба новгородских партий, несомненно, происходила в связи с усиливающимся московским влиянием, которое имело своих противников и сторонников. Такое влияние, естественно, возбуждало неудовольствие в великих князьях литовских. В 1346 году Симеон Гордый лично приезжал в Новгород. Был здесь торжественно посажен на стол и прожил 3 недели на городище. Но едва он уехал, как Ольгерд, в предыдущем году захвативший великое литовское княжение, с сильным войском вступил в новгородскую землю, повоевал берега Шелони и Дуги, взял окуп с Порхова и Опочки и ушел назад с большой добычей и полоном. Причину своего нападения он объявил довольно странную. «Лаял меня посадник ваш Астафий Дворянинцев, называл меня псом», — велел он сказать новгородцам. Последние выступили против неприятеля, но с дороги воротились. Созвали вече, и на этом вече убили Астафия Дворянинцева, говоря: «Из-за тебя пропали наши волости». Новгородские раздоры, очевидно, стали иногда сопровождаться недостойными, малодушными деяниями. В это время, когда в Новгороде пребывали наместники великого князя Московского, в Псков, как мы видели, имел своим князем Ольгердова сына Андрея и все более и более обособлялся из общего состава новгородской земли. Великий Новгород, наконец, принужден был открыто признать псковскую самостоятельность. Поводом к тому послужили внешние отношения, именно возобновившееся наступательное движение шведов на северо-западные пределы. С небольшими перерывами малая война со шведами за обладание Карелою длилась почти всю первую половину XIV века. Новгородцы ходили иногда Финским заливом или Ладожским озером разорять шведские поселения в Финляндии и осаждали Выборг, но неудачно. А шведы, в свою очередь, делали судовые набеги на новгородские земли и доходили до самой Ладоги. Чтобы запереть неприятелям доступ в Ладожское озеро, новгородцы, наконец, догадались построить укрепленный городок на Ореховом острове на истоке Невы в 1323 году. Несколько раз обе стороны заключали мир и постоянно его нарушали. Этому нарушению немало способствовали сами карелы. В своем стесненном положении между двумя сильными народами и между двумя исповеданиями, православием и католичеством, они то держались новгородского владычества и крестились по православному обряду, то переходили на сторону шведов и принимали католичество. Поэтому часто терпели разорение от обеих сторон. Таким образом, кроме борьбы за границы, эти войны имели и религиозный характер, в особенности со стороны шведов, подстрекаемых папскими буллами к распространению католической веры. Король Магнус Эриксон, соединивший в своих руках короны Швеции и Норвегии, желая загладить неудовольствие, возбужденное его расточительностью и распущенным образом жизни, вдруг обнаружил чрезвычайную ревность к апостольским подвигам. Он затеял крестовый поход на новгородцев, чтобы их самих обратить в католическую веру, и к собственному войску присоединил еще много наемных немцев. В 1348 году в Новгород явилось послание от шведского короля со следующим неожиданным предложением. «Пришлите на съезд своих философов, я тоже пришлю своих, пусть поговорят о вере. Если ваша вера окажется лучше, то я иду в нее, а если наша, то вы идете в нашу веру, а не захотите быть в единении, буду воевать вас всеми своими силами».